Глава 32. Вначале мы довольно быстро бежали, потом быстро шли, еще через некоторое время просто шли, а потом стало понятно, что всем нужен отдых. Что удивительно, даже Мотя не капризничал и двигался наравне с нами. Помнится мне, еще недавно я переживала, что он разучится ходить. «Госпожа», — сказала Даша, сдерживая дыхание, — «мы уже недалеко от берега моря, давайте сделаем привал, у воды отдохнем». Море. Давно я не была на море. Только не ожидала, что окажусь тут по таким интересным причинам. «Сколько еще идти?» — спросила я у Даши, уже чувствуя, что мои силы на исходе. «Сложно сказать, но, думаю, минут не больше 10». 10 минут, — я устало кивнула. «Хорошо, 10 минут я еще смогу. Показывай дорогу, Сусанин. Госпожа, я Даша». И она очень обеспокоенно и внимательно на меня взглянула. Мне оставалось только хихикнуть. «Знаю, я про человека по фамилии Сусанин, тоже людям дорогу показывал». Я улыбнулась. «Хорошо проход знал?» «Ага, заблудился только немного», — проговорила я и внимательно посмотрела на нашу провожатую. «Будем надеяться, что в нашем случае результат будет другой». Она еще некоторое время меня разглядывала, потом кивнула, соглашаясь. Даша оказалась точна в своих прогнозах. Минут через 10 мы вышли из леса, и перед нами раскрылся потрясающий вид. Бесконечный песчаный пляж с мягким белым песком, а за ним синее-синее море, сливающееся с голубым небом. Лишь редкие белые пушистые облака плавали по небу, словно нежные перья птиц. Я вдохнула полной грудью соленый воздух. Как хотелось бы тут оказаться и просто от души отдохнуть. Воду я обожаю. Мы сидели на теплом, прогретом за день на солнце стволе поваленного дерева, которое до блеска отшлифовали вода и песок. Я с удовольствием вытянула уставшие ноги и зарылась в теплый мягкий песок носками своих ботиночек. Мотя запрыгнул мне на колени и потерся носом где-то в районе моего уха. «Мрррр, уф-уф-уф», — вздохнул мой лис, что означало «ну и жизнь у нас пошла». В общем-то, я была с ним согласна. Он немного повозился, свернулся клубочком на коленях и закрыл глаза. Со стороны можно было подумать, что он спит, но настороженные уши говорили, что он на страже. «Даша», — начала я, повернувшись к ней, «а ты случайно не знаешь, зачем этому графу нужно было так срочно жениться на мне?» Она немного помолчала и только потом ответила. «Знаю», — сказала она, опуская глаза, и взглянула на песок у своих ног. «Примерно месяц назад», — начала она рассказывать, «почти ночью к нам приехал какой-то господин. Я встретила его, проводила в кабинет к хозяину. Они сильно ругались, а я невольно все слышала. Граф хочет попасть на трон, и один раз у него это почти получилось. Сейчас он планирует вторую попытку, а для этого все аргументы важны. Этот господин, который приехал к нам, сказал, что если хозяин в ближайшее время не сделает то, что от него требуют, то никакой поддержки он не получит. Я не знаю, что это значит, но понятно, что это очень опасно. И против настоящего императора». Она со страхом заглянула мне в глаза, ища поддержку. А на следующий день хозяин спешно собрался и уехал, а вернулся только с вами уже. Она замолчала, глубоко вздохнув. «Да, вот это дела. Вляпалась так вляпалась». При упоминании императора сердце тоскливо сжалось. «Я так скучала. Интересно, когда Дмитрий с Иваном узнали, что я сошла на берег? Где они сейчас? Что происходит с Анной?» Неожиданно Мотя выпустил когти и довольно больно царапнул. «Больно? Когтями-то зачем?» «Мррр», — извинился лис. «Но мне кажется, что сделал он это специально, чтобы отвлечь меня от грустных мыслей. Благодарю, госпожа, что забрали меня с собой. Там и так-то жить было тяжело, а после вашего побега...» И вдруг она быстро схватила меня за руку и проговорила. «Клянусь, не предам, всегда буду рядом, пока нужна», — хрипло и быстро проговорила девушка, глядя мне прямо в глаза. «Моя жизнь, моя верность, ваша». Как только она договорила, над нами сверкнула молния, намного больше той, которая сверкнула в подтверждение слов Дмитрия. От неожиданности и испуга я даже присела. Удивительное спокойствие опустилось на плечи. Видимо, вопрос, кто для меня Даша, друг или враг, волновал меня больше, чем я думала. «Зачем?» — только и спросила я. «Хочу, чтобы вы знали, что мне можно доверить спину. Я не предам». Мне оставалось только кивнуть. Количество существ, за которых я несу ответственность, увеличивается. «Ну, отдохнули и хватит», — сказала я, вставая с деревянного ствола. «Пока что мы еще не можем сказать, что нам удалось сбежать. Надо думать, что делать дальше. Есть идеи». Даша, ощутившая некоторую свободу после своей клятвы, уверенно кивнула. «Есть». Она взглянула на меня смущенным, но решительным взглядом. «У меня есть приятель. Он живет недалеко отсюда. Мы с ним на рынке познакомились, когда я за продуктами ходила. Они с отцом рыбой торгуют. У него есть лодка. Он нам поможет. Перевезет куда надо. Только до него надо добраться. Пешком по берегу около часа, не больше». Я потерла уставшую шею и согласилась. Честно говоря, у меня плана не было вообще никакого. Так что я была согласна на любой вариант, лишь бы убраться отсюда подальше. Всадники появились, когда мы прошли уже половину пути. Они окружили нас и медленно сужали кольцо. Шансов на спасение не было. «Ну что же вы, Юля, так быстро покинули такой гостеприимный дом?» Граф был крайне недоволен этим фактом. «Ай-яй-яй, как невежливо!» — заговорил один из них, как только они подъехали поближе. Стало понятно, что о совпадении речи не идет, они искали именно нас. Я решила, что буду бороться до последнего, но просто так они меня не получат. Именно в этот момент что-то резко кольнуло меня в шею, потому как вздрогнул Мотя, ему тоже досталось. После этого тело перестало меня слушаться, и я рухнула на землю. «Вот так будет лучше, меньше проблем с вами», — показывая гнилые зубы в улыбке, протянул главарь. «Девку просто связать, а то еще тратить на нее драгоценные дротики». Я лежала на спине и смотрела сквозь листву прибрежных деревьев в небо. Рядом слышались звуки борьбы, рыдания Даши и комментарии мужиков. Они быстро смогли справиться с худенькой девушкой, что и не мудрено. «Грузи всех на лошадей, лису в сумку. Господин граф желает побыстрее воссоединиться со своей невестой», — язвительно проговорил главарь, наклоняясь надо мной и загораживая своей физиономией вид на небо.